Глава 31. Свадьбу пришлось отложить на целый месяц. Во-первых, подвенечное платье после вчерашних приключений годилось разве что на половые тряпки. А во-вторых, осознав, что опасность миновала и необходимости торопиться нет, я наотрез отказалась от поспешного венчания. Нет уж, я хочу заказать новый наряд, который выберу сама, и пригласить подруг и мадам Фобс. Она ведь так много для меня сделала. Эйден некоторое время раздумывал, не вернуться ли в столицу. Тем более необходимости сторожить источник больше не было. Теперь тот вел себя спокойно и радовал посетителей ровным голубоватым свечением, подобающим обычному магическому источнику. Однако вскоре в замок прибыла толпа ученых, возглавляемая ректором Филлипсом, и жених решил, что нам лучше остаться здесь, играть роль гостеприимных хозяев и отвечать на вопросы. А занятия в академии можно будет и нагнать. Тем более после суровой домашней подготовки Хейвудов на уроках мой жених больше скучал и сейчас раздумывал, не перепрыгнуть ли ему через пару курсов, сдав экзамены экстерном. Прибывшие ученые провели у источника не менее 2 недель. Они осматривали его со всех сторон, бросали заклинания, разместили вокруг кучу диковинно выглядящих приборов и чуть ли не пробовали его каменное ограждение на вкус. В конце концов, они единогласно решили, что источник переродился из испорченного в обычный, из-за того, что получил достаточно магии. Скорее всего, в момент появления в нашем мире что-то пошло не так. Источник оказался настроен не на загадочное волшебное измерение, откуда в наш мир попадала магия, а на какое-то менее приятное место. Хейвуды поколениями жертвовали ему силы, которых попросту не хватало. Последнее же вливание энергии, сдобренное воздушной магией Генри, и нашим с Томасом огнем оказалось тем, что и требовалось источнику для полноценного саморемонта. Ученые, возбужденно бегающие по замку, потрясали стопками бумаг и вопили о невероятных открытиях в области теории магии. А ректор Филлипс, похоже, насобирал материал на масштабный научный труд. Кстати, о ректоре. Несмотря на толстенные стекла его очков, он, конечно же, узнал меня. В первый же день перед ужином, когда меня представили его как будущую леди Хейвуд, он на миг озадаченно замер. Затем снял очки, протер, водрузил их обратно на нос и пораженно уставился на меня. Я, замерев, сцепила руки перед собой. Как он отреагирует? Возмутится? Оскорбится? Или... «Мисс Бишоп», — наконец выдавил он. «А у вас, случайно, нет брата?» «Есть». Настороженно отозвалась я. Так он все понял или нет? Точнее, не брат, а очень далекий родственник с острова Сардиния. Понятно. Профессор Филлипс задумчиво поскреб пальцем щеку. А зачем же вашему родственнику понадобилось учиться в моей академии? Надеюсь, не для того, чтобы быть поближе к... Тут ректор бросил подозрительный взгляд на Хейвуда, и я поняла, что он не обманулся моей историей о далеком иностранном родственнике. Ему нужно было убежище, созналась я и, ведомая вдохновением, добавила. А еще ему очень-очень хотелось учиться в такой прекрасной академии. Дома его ведь почти ничему не учили, только вышивать и вязать. Он был очень счастлив обучаться у вас и безмерно благодарен вам за предоставленную возможность. «Да?» Взгляд ректора тут же потеплел, и он улыбнулся гораздо приветливее. «Тогда могу вас обрадовать, мисс Бишоп. Со следующего года в нашей академии будут обучаться девушки. Надеюсь, я увижу вас в числе наших адепток. Такую тягу к знаниям нужно поощрять. Теперь у всех женщин в Игерионе будет право получать высшее магическое образование, не прибегая к уловкам». И далее ректор разразился длиннейшей тирадой о пользе женского образования, а я слушала его и кивала, с ужасом понимая, что от поступления мне теперь не отвертеться. Хотя, может, это и к лучшему. Я не буду скучать дома, пока мой муж в академии. К тому же, наверное, у девушек будет своя программа, и завалить вурдалака в качестве экзамена нам никто не предложит. Надеюсь. С визитом ученых и всеми приготовлениями месяц пролетел незаметно. Наша свадьба пришлась на первый день зимы. Как по заказу, с утра выпал легкий снежок, усыпав землю сверкающим одеялом. По причине холодов к моему свадебному платью, на этот раз белоснежному, похожему на наряд снежной принцессы, прилагался пушистый меховой палантин. Однако, несмотря на него и на то, что я, собственно, могла обогреть воздух вокруг себя до какой угодно температуры, чем ближе моя карета подъезжала к дверям храма, тем сильнее меня трясло. Эмили! В конце концов, Генри, который сидел рядом со мной, не выдержал. Поворачиваем обратно. Ты так стучишь зубами, будто я везу тебя в логово к тигру. Вести к алтарю меня было решительно некому. Не вызволять же для этого из тюрьмы мистера Фиггинса. Поэтому роль посаженного отца взял на себя мой друг. Я немного волновалась, как он это воспримет. Но, похоже, время и целебное воздействие актрисы Аманды, которая все еще жила у него в особняке, хотя процесс над моим бывшим опекуном близился к концу, сделали свое дело. Сейчас ничего не напоминало о том, что когда-то Генри сам собирался вести меня под венец, и в его взгляде не было ни грамма тоски, пожалуй, только сочувствие. Причем не ко мне, а к жениху, который отныне будет отвечать за меня, после того, как Генри торжественно при свидетелях передоверит ему эту честь. «Нет, не поворачивать». Стиснув зубы, отозвалась я и мужественно подала ему руку, выходя из кареты. «Пойдем». Однако стоило мне шагнуть в распахнувшиеся при нашем приближении двери, как волнение улеглось само собой. Потому что впереди, у алтаря, меня ждал жених, Эйден. Эйден Хейвуд, сноб и высокомерный аристократ, который оказался самым лучшим мужчиной на свете и которому я отдала свое сердце. И сегодня, когда мы под взглядами сотен гостей обменивались брачными клятвами и кольцами, я думала, что упала бы вместе с ним в источник еще хоть сотню раз, если бы понадобилось. Ведь какая разница, есть ли у меня магия, если рядом со мной любимый человек? Ну что, леди Хейвуд, вы не пожалели, что пару месяцев назад поступили в академию и вымотали все нервы своему будущему супругу? Спросил меня Эйден, спиной толкая дверь нашей спальни. Спиной, потому что с невестой, то есть уже женой на руках, дверь по-другому не откроешь. «Это я-то вымотала тебе нервы!» Оскорбилась я и попыталась высвободиться. Эйден лишь крепче жал объятия, и через несколько секунд я оказалась уже на кровати. Меня тут же охватило нервное напряжение, и я затараторила. «Это ты постоянно доводил меня и обзывал извращенцем!» Припомнила я, и сев сложила руки на груди. «Пусть теперь извиняется!» «Я был неправ. Конечно же, извращенец — это я!» Что сейчас и докажу. Сев рядом со мной, Эйден откинул с моего плеча локон и, наклонившись, поцеловал в изгиб шеи. «Нужно в конце концов проверить, не парень ли ты?» Шепнул он мне уже в губы, и, закрыв глаза, я отдалась его прикосновениям. А уже наутро, засыпая в его объятиях, я подумала, что впервые за несколько лет чувствую, что у меня действительно есть дом. Не временное жилище, как пансион, а именно дом и любимый муж. Подняв глаза на уже заснувшего Эйдена, я одними губами прошептала: «Я люблю тебя».